Глава 13. После того, как уехала Сесилия, Кольгрим вновь потерял интерес к окружающим. Он снова закапризничал, начал безобразничать, и только история о главном тролле, рассказанная Сесилией, удерживала его от того, чтоб напакостить младшему братику. Ирия жалела мальчика и пыталась по мере своих сил развеселить его, но она была не Сесилия. «Когда она приедет снова?» Не отставал Кольгрим. «Как только сможет, малыш. Ведь ей так хочется снова встретить тебя. Может, через год или через два». Мальчик тяжело вздыхал, а Ирия вслед за ним. Сесилия очень много помогала Ирии, оказывая положительное влияние на Кольгрима. И, похоже, все ее рассказы о троллях и ведьмах и тайнах людей льда вовсе не повредили мальчику. Даже наоборот. Он колотил по кровати палкой, и Ирия никак не могла заставить его прекратить этот шум. А маленький Маттиас взирал на свою маму трогательным взглядом. Иногда Ирию охватывал страх при мысли о том, что Кольгрим может обидеть мальчика, что он может приревновать его, и она старалась относиться ласково к обоим, без всякого различия, скрывая, как нежно она привязана к младшему. Она знала, что Даг и Лив удивлялись тому, что Кольгрим никогда не проявлял своих необычайных способностей, которыми он должен был бы обладать, являясь потомком людей льда. Ирия слышала о сверхъестественном Усуль, которая могла убить одним взглядом, о Ханне, которая была одержима злым духом, о страшных приступах гнева у Тенгеля. Все внутри Ирии содрогалось, но она понимала, что с Кольгримом ей еще повезло. Это был просто маленький, несчастный ребенок. И она прижимала Кольгрима к себе, ласково гладя его по головке. Но сегодня произошли новые неприятности. Ее любимый Таральд сделался вдруг каким-то нервозным, раздражительным, погруженным в какие-то свои неведомые мысли. Он все ходил и раздумывал над чем-то. На ее вопросы он отвечал рассеянно и не сразу. Ирия чувствовала себя потерянной и беспомощной. Может, она ему наскучила? И он раскаивается в том, что взял ее в жены. Он ушел из дома по делам, не сказав ни слова. Пока Ирия пыталась отобрать палку у Кольгрима, в комнату вошла служанка. К баронессе пришла посетительница. Несмотря на то, что и служанка, и баронесса вышли из одного социального слоя, в голосе первой не слышалось и тени презрения. Ирию за ее характер уважали в усадьбе все без исключения. Слуги даже испытывали к ней некоторую нежность, подчас гордость за то, что юный господин избрал именно ее, их, Ирию. «Посетительница ко мне?» — удивленно спросила Ирия. «Это из Икибю?» «Нет, баронесса, это жена священника». «Ах, да, конечно же! Не будешь ли ты так любезна и не присмотришь за детьми, пока я отлучусь?» «Разумеется». Служанка прекрасно понимала, какую ответственность на нее возлагают. Двух братьев никак нельзя было оставить без присмотра. С непослушным Кольгримом никто не хотел возиться, но раз ее просит сама баронесса... Мальчик сразу же опрокинул стул, чтобы посмотреть, какова будет реакция служанки. Но девушка была уже вышколена и знала, как следует себя вести с Кольгримом. Ирия спустилась в гостиную, где ждала Жули. Она хотела было отказать посетительнице, но в последний момент передумала. Госпожа Жули была необычайно приветлива и элегантна в своих простых одеждах. Правда, Ирия не совсем поняла, что за дело привело ее в Гростенсхольм. Она спрашивала совета о старой матушке Августине, которая жила на другом конце деревни. Почему она пришла за советом именно к Ирии? Ведь та практически ничего не знала об этой Августине. Красивая жена священника не стала долго задерживаться. Она поблагодарила хозяйку и встала. Однако, уже уходя, она бросила как бы мимоходом. «Да, передайте привет вашему мужу, милая баронесса Мейден, и скажите, что я больше на него не сержусь. Я решительно выбросила из головы всю эту историю». Ирия с удивлением посмотрела на нее. «Я не понимаю вас». «О, мы все знаем, как тяжело мужу, когда его жена находится в положении. Разумеется, отчасти это шокирует, но я больше не сержусь на вашего мужа». И она направилась к двери. Ирия неподвижно стояла на одном месте, опустив руки. «Таральд?» — беспомощно сказала она. «Он мог? Я ничего не понимаю». Изящная Жюли, которая казалась еще миниатюрнее рядом с неуклюжей Ирией, испуганно закрыла рот рукой. «О, моя милочка, разве он ничего вам не сказал? Нет-нет, да забудьте все, что я вам рассказала. Милая, дорогая, о, это ужасно! Но я думала, что вы все знаете. Забудем об этом». Ирия в растерянности смотрела на Жюли. «Только не говорите ничего вашему мужу, пожалуйста», сказала жена священника совершенно убитым голосом. «Я-то простила ему, так что вовсе не следует снова ворошить прошлое. Мужчинам так трудно управлять своими эмоциями, ему вряд ли захочется вспоминать о том, что случилось. Ведь это просто глупость, которую он однажды совершил. Так что вы уж, пожалуйста, не напоминайте ему об этом и забудьте все, что я сказала. Прощайте, госпожа Ирия, и благодарю вас за помощь». Она застукала каблучками к выходу и исчезла. «Что же это такое? Таральд? Ее Таральд? Такой рассеянный и раздражительный все последние дни. Жена в положении. Но когда? Когда же он совершил свою глупость?» Ирия ощутила комок в горле. Она была совершенно разбита и унижена этим известием. Она пошла к детям, отпустила служанку и тяжело опустилась на кровать. «Все благополучно?» — спросила ее служанка. «Госпожа выглядит такой утомленной. Я просто устала». Служанка озабоченно продолжала смотреть на нее. «Если госпожа пожелает прилечь отдохнуть, то я могу взять Кальгрима с собой. Он посидит со мной, пока я буду заниматься своими делами». «Спасибо тебе», — вздохнула Ирия. Так она и пролежала все время, оглушенная горем, пока не пришло время кормить Маттиаса. Таральд вернулся домой, как обычно. Вначале он не обратил внимания на несчастный вид Ирии, снова занятой своими собственными мыслями. И только когда дети улеглись, и Ирия тоже забралась в постель, он заметил ее состояние и спросил. «Что с тобой, Ирия? Ты ни слова мне не сказала за весь вечер». Ирия помедлила с ответом, а затем прошептала еле слышно. «Я не могла. Я боюсь». Он подошел к постели и сел возле жены. «Боишься? Ты? Почему же?» Ирия все так же прошептала. «У тебя все в порядке, Таральд?» Он насторожился. «Почему ты спрашиваешь об этом?» «Ты такой рассеянный последнее время. Меня пугает это». Он немного помолчал. «Именно этого ты и боишься?» «Да», — сказала она медленно. «И потом, у меня была сегодня неожиданная посетительница». Таральд поднялся. В голосе его послышалось волнение. «Посетительница? Кто же это?» «Это жена священника». «Священника? Но что ей здесь нужно?» «Ты говоришь, нужно». Выдохнула Ирия. Он не отвечал, и она протянула к нему руки. Он обнял ее и снова сел рядом. Ей с трудом удавалось сохранить спокойствие, но в глазах у нее стояли слезы. «Таральд, дорогой, скажи, что тебя тревожит. Я не вынесу мысли о том, что я потеряю». Она не сказала «тебя», но произнесла вместо этого «твое расположение». «Мое расположение ты не можешь потерять, Ирия». «Тепло», — сказал Таральд. «Я просто хочу уберечь тебя от разных неприятностей, понимаешь?» «Так значит, это правда!» Ирия закрыла лицо руками. «Я могу переехать в Эйкибю, когда ты захочешь!» — сдавленно произнесла она. «Что это ты выдумала?» — прервал он ее. «Зачем же тебе переезжать в Эйкибю?» Она плакала, уже не скрываясь. «Затем, что жена священника сказала правду». «Да что может знать эта жена священника об Ули Ульсине?» Ири остановилась. «Ули Ульсин? Кто это?» Таральд удивился. «Нет, давай разберемся совсем по порядку. Что тебе сказала жена священника?» «Я обещал ей не говорить тебе об этом, не ранить тебя воспоминаниями». «Только не плачь. Что это за воспоминания?» Слезы снова набежали ей на глаза. Она отвернулась от Таральда, сжавшись в комочек. «Не знаю, Таральд. Я не поняла толком ее намеков». «Ну, тогда просто скажи, о чем она с тобой говорила?» «Мне так тяжело говорить тебе об этом. Вся душа болит после ее посещения, Таральд. Я поняла так, что ты домогался ее в то время, пока я носила Матиаса. Что ты не смог совладать со своими чувствами, как она выразилась». Таральд с изумлением уставился на свою жену. Казалось, он остолбенел от удивления. А Ирия тем временем пересказывала все, что выложила ей Жули, и всхлипывала при этом без остановки. Когда она закончила, он просто не находил, что сказать. «Ну и змея же она!» — медленно произнес он. «Просто ведьма! Чего же она добивалась?» Он обнял свою жену. «Ирия, любимая моя девочка, я могу поклясться тебе на Библии, что никогда не желал этой куклы и еще менее домогался ее. Она, наверное, сошла с ума. И это очень опасно, ведь она отравляет нашу совместную жизнь сомнениями и недоверием». «Да», — тихо согласилась Ирия. Она была еще слишком взволнована. «Ей это удалось. Но теперь я припоминаю кое-что, Таральд. Сесилия предостерегала меня от этой женщины перед своим отъездом. Как я забыл об этом?» «А что она сказала?» «Она так и сказала. Избегай этой красотки, Жули, Ирия. Она не взлюбила нас». Я тогда ничего не поняла, но мне следовало было прислушаться к ее словам. «Значит, Сесилия предупреждала тебя», — в задумчивости проговорил Таральд. «Что же все это значит?» «Теперь твоя очередь», — сказала Ирия. «Кто такой Ули Ульсен?» Таральд вздохнул. «Да, лучше все-таки будет, если я тебе расскажу, хотя мне очень не хотелось волновать тебя. Это произошло еще тогда, когда была жива Сунива, а я знаю, как ты болезненно относишься ко всему, что напоминает о ней. Именно поэтому я и не хотел говорить с тобой об этом деле. Помнишь ли ты ту неделю, когда мы с Сунивой жили в Осло?» Таральд был прав. Ей всегда было тяжело вспоминать о Сунниве. «Да, я помню это. Мы жили тогда как в Угаре, Ирия. Разыгрывали себя богачей, кутили и покупали массу дорогих безделушек. Мы также играли в карты, и у меня вырос невероятный карточный долг. Потом, впоследствии, я пытался заплатить его». «Ули Ульсену?» «Да, но ты ведь знаешь, что у меня нет наличных, только недвижимость. Поэтому у меня возникла проблема. Этот человек потерял терпение и требует всю сумму целиком. А я не могу заплатить ему». Ирия наконец поняла, что жена священника солгала ей. Правда, не ясно, по какой причине. Но для нее карточный долг и Ули Ульсен казались меньшим злом, чем мужнина измена. Поэтому Ирия ощутила почти облегчение. Так созданы все женщины. «Когда истекает срок?» «В пятницу. Если он не получит денег, то он возьмет в залог наш Гростенсхольм». «А какова сумма?» 500 талеров. Сердце Ири упало. Это были немалые деньги, а у нее было припрятано всего 18 талеров. «Если бы я могла помочь тебе», — проговорила она. «Но мои талеры будут каплей в море. Может, попросить деньги у твоих родителей?» «Нет-нет, им не нужно рассказывать об этом. Я так доставил немало хлопот в свое время, так что не хочу обременять их еще и этим. Ведь теперь я стал совсем другим человеком, ты же знаешь, с тех пор, как ты вошла в мою жизнь». Она знала об этом. Он пожалует сюда. Нет, я должен встретиться с ним на постоялом дворе. Он находится там почти каждый вечер, ведь его работа заключается в том, что он без конца разъезжает по провинции Акерсхьюз. Я понимаю. Нам обязательно кто-нибудь поможет. Ты только не отчаивайся, Таральд. У нас есть еще несколько дней. Ну что мы? Благодарно улыбнулся он, услышав, как она говорит «мы». Ты так добра, Ирия. Как же ты могла подумать, что я могу предать тебя? Мне было так плохо при одной мысли об этом. Но ты же понимаешь, что это сказала жена священника. Как я могла ей не поверить? Таральд снова разгневался. Теперь, когда он сказал Ирии все про карточный долг, ему стало легче на душе. Но зато он со всей ясностью вдруг понял, как глубоко уязвила эта Жули его жену. «Это не должно остаться безнаказанным», — сказал он решительным тоном. «Пойдем, Ирия, не дадим ей умереть в грехе». Он быстро поднялся. «Идем как отцу с матерью, они должны узнать об этом. Может ли кто-нибудь посидеть пока с детьми?» «Конечно, но...» Таральд не желал ничего слушать. Ирия быстро распорядилась насчет детей, и они оба отправились к родителям, сидящим внизу у камина. Лив шила, а Дак просматривал свои бумаги. «О, я думала, вы уже спите», — сказала Лив. «Что-то случилось? У вас такой решительный вид». «Вот именно», — сказал Таральд. «Вы сейчас узнаете гнусную историю». И Ирии пришлось снова рассказать все о посещении жены священника, а также о прощальных и загадочных словах Сесилии. «Что за бесстыдство?» — сказал изумленно Дак, дослушав все до конца. «Просто трудно поверить в это». «Она была здесь сегодня?» Никак не могла прийти в себя Лив. «Нет, нам следует поговорить с ней, но господин Мартиниус наш друг». «Он будет этим вечером в соседнем приходе», — сказал Дак и поднялся. «Дети мои, поедемте сейчас же на его двор. Я не потерплю подобных вещей в моем доме, ведь она попыталась нанести нам непоправимый вред». Все четверо поспешно начали собираться. У Ирии дрожали руки, но она не отставала от остальных. Ей вовсе не хотелось вновь видеть эту Жули. Фру Жули приняла их в большой гостиной. При виде посетителей она побледнела, однако продолжала держаться спокойно. «Как приятно, что вы навестили меня сегодня вечером!» Проговорила она со своей милой улыбкой, и вежливый голос ее при этом нисколько не изменился. «Чем обязана?» Первым взял слово Дак, как судья и нотариус. «Госпожа Жули, вы высказали моей невестке грубейшие обвинения в адрес моего сына. Будьте так любезны и объясните, что это значит!» Жули вскочила с места. Ее собственный брак был чистейшей формальностью, и поэтому она никогда не верила, что между супругами могут существовать доверительные отношения. Она и представить себе не могла, что эта глупая, неуклюжая Ирия осмелится доложить своему мужу все то, о чем поведала ей Жули. «Хорошенькое же должно быть, произошла между ними ссора». Эта мысль ненадолго порадовала Жули. «Мне неизвестно, в чем госпожа Ирия обвинила своего мужа, но могу заметить, что я просила не говорить ему о том, что я сказала, чтобы не оскорблять его. И если она меня не послушалась, то тем хуже». Таральд не мог сдержать негодования. «Ирия вовсе не оскорбила меня, госпожа Жули. Она просто не поняла всего того, что вы ей наговорили, и именно об этом сказали мне. Печально, но забавно». Жули почувствовала, что ей не сдобровать. Такого поворота она ожидала меньше всего. Чтобы сам нотариус пожаловал. Ишь, какие несплоченные, эти зазнайки из Гростенсхольма. Хорошо еще, что Мартина нет дома. «И что же я на вас наговорила, господин Таральд?» Ледяным тоном произнесла она. «Что я домогался вас, пока Ирия ходила беременная. Что я не мог сдержать своих чувств и прямо так и томился по вас. Любопытная мысль. Я люблю свою жену, а вы для меня жена моего лучшего друга и больше ничего. Вы никогда не привлекали меня». Дак остановил его, ибо он стал грубить. Жюли улыбнулась несколько неестественной улыбкой. «Дорогие мои, но вы совершенно не поняли меня. Я никогда не утверждала, что господин Тараль домогался лично меня. Нет, он преследовал одну девушку в приходе. И вам, господин Таральд, хорошо это известно. Девушка же пришла ко мне с жалобой, и я преисполнилась жалости к вашей жене». Ирия снова начала сомневаться. Но Таральда было сбить не так-то легко. «Вы снова лжете!» — выкрикнул он. «Что это за девушка?» «Нет, об этом я вам не скажу. Вы сами прекрасно знаете, кто она». «Представьте себе, понятия не имею. Я ведь женился на Ире и принадлежу своей жене. Не понимаю, что это с вами». Лив, которая до сих пор хранила молчание, подошла к Жюли и взяла ее за руку. «Бедная женщина, вы, наверное, больны», — нежно сказала она и отвела Жюли к дивану. «Сядьте, вы просто одинокая несчастная женщина, у которой есть свои трудности, которые нам неизвестны». К жене священника наконец-то вернулся дар речи. Она была смертельно обижена. «Больна? Я? Да это вы больны! Я уже сказала вам, что ко мне пришла прихожанка и рассказала мне эту гнусную историю. Возможно, она была больна. Да, так оно и было». Она снова взяла себя в руки и сделалась милой и приветливой. «Вы можете забыть эту печальную историю, которая возникла с чистого недоразумения. Девушка, должно быть, вообразила себе не весь что». Но Ирия не уступала. «Нет, я могу подтвердить, что вы говорили мне, будто Таральд преследует именно вас, хотя я знаю наверняка, что он этого не делал». «Нет, не меня, могу поклясться в этом», — отрицала Жюли. «Это была другая прихожанка». Глаза Лив сверкнули. «А когда это произошло?» «Это было... дайте вспомнить. Да, это было в августе». «Вы в этом уверены?» «Дайте подумать». «Ну да, девушка пришла ко мне в конце августа. Так что это произошло незадолго до ее прихода». «Благодарю вас», — насмешливо сказал Олив. «Именно в это время Таральд болел свинкой и провалялся в постели целый месяц. Не думаю, что у него тогда хватило сил домогаться чужих женщин». Жюли встала, давая понять, что разговор окончен. «Я так и говорила, что девушка все это выдумала». Все скептически посмотрели на нее. «Вы не верите жене самого священника? Вы верите своему ветреному сыну, который открыто лжет в лицо своей жене уродине?» Все продолжали пристально смотреть на нее. Она поняла, что зашла слишком далеко, но было уже поздно, а посетители уже повернулись к двери. «Ради вашего мужа мы не будем продолжать это дознание, госпожа Жюли», — холодно произнес Даг. Лив кивнула. «Мы давно уже знали, что священник несчастлив в браке, но не понимали, почему. Теперь мы убедились в этом сами. Бедный Мартин, и вас тоже жалко, госпожа Жюли. Грех-то лежит прежде всего на вас. Вы чересчур тщеславны и честолюбивы, и пылаете жаждой мести, только непонятно, от чего». Они вышли из дома. Жюли высунулась во двор и закричала так, что было слышно на дворе. «Вам-то нечем гордиться, не думайте! Я такое знаю о вашей дочери, что могу быстренько сбить с вас спесь!» И она захлопнула дверь. Эта слащавая жена священника была доброй до тех пор, пока все ею восхищались. Как только ей указывали на ее недостатки, она тотчас же вставала на дыбы. Но приход ничего не знал о таких переменах в ее поведении. Четверо переглянулись. Даг хотел было вернуться назад, чтобы опровергнуть ложь в адрес Сесилии, однако Таральд удержал его. «Нет, отец», — тихо сказал он, — «думаю, нам не следует копаться в делах Сесилии. Ведь в этом-то все дело, разве не так?» Лив согласилась с ним, а Даг только коротко кивнул в ответ. Они сели в сани. Их досада превратилась в глубокое беспокойство. Конец 13 главы. Глава 14. Ирия долго не могла уснуть, лежа на плече Таральда и обвивая его шею руками. Они доверчиво лежали друг у друга в объятиях. Никакой злой ангел в приходе был не в состоянии разлучить их. Таральд спал. Она освободила одну руку и тихо перебирала его темные кудри. «Я люблю тебя», — думала она. «Люблю тебя за слабость, проявленную когда-то, и за силу, которой ты обладаешь сейчас. Ты и я. Наш путь друг к другу был таким долгим, и у нас было много препятствий. Но в этот вечер я впервые по-настоящему уверена в тебе. Из-за своей внешности, которой мне всегда приходилось стыдиться, я никак не могла поверить, что ты способен полюбить меня. Но теперь я уверена в тебе. Ты любишь меня и отвечаешь на мою любовь». Мысли ее блуждали. Она вспомнила о его финансовых затруднениях. Удастся ли ему самому выпутаться из этой истории с карточным долгом? Сама она ничем не могла помочь ему. Родственники из Эйкибю были нищими. Денег было взять неоткуда. Если бы был жив Тенгель, он непременно помог бы им. Он умел все. Но вдруг она поняла, что надо делать. После мысли о Тенгеле в ее голове внезапно созрело решение, и она спокойно заснула. На следующий день она поручила малыша заботам свекрови, а сама с Кальгримом направилась в Линди-Аллее. Она знала, что в этот день Ари не пойдет в лес, ибо он должен ухаживать за заболевшей коровой. Она отвела Кальгрима к Тронду с Брандом. Мальчики остались играть вместе. Бранд был достаточно сильным, чтобы сдержать Кальгрима, если тот зайдет слишком далеко. Ари действительно находился в хлеву. Там было тепло и сумрачно. «Здравствуй, Ирия!» — дружелюбно произнес Ари. «Как славно видеть тебя здесь!» «Спасибо, и тебя тоже!» — сказала она смущенно. «Как твоя корова?» «Уже лучше, она поправляется!» «Чудесно! Ари, у меня к тебе просьба!» «Выкладывай!» Ирия старалась не смотреть на дядю Таральда, чтобы не видеть на лице его реакции. Она вела свой рассказ, глядя на корову. «У Таральда возникли затруднения, и мне так хотелось послушать совета господина Тенгеля. Но потом я вспомнила, что ты во многом заменил его, и поэтому я решила прийти с этим делом к тебе». Ари ждал. Он был такой большой, спокойный, с проседью в волосах. «Я не могу пойти с этим делом к его родителям, ибо он не хочет этого. Но ты главный в нашем роду, во всяком случае, среди людей льда, и я подумала, что лучше всего посоветоваться с тобой». Ари продолжал хранить молчание, но она заметила, что он был доволен, что она назвала его главой рода. И тогда она быстро, торопясь, поведала ему о карточном долге Таральда и о его попытках начать новую жизнь вместе с ней, Ирией. «Что мне делать, Ари? Я так хочу помочь ему. Если есть какой-нибудь выход, то укажи мне его». Ари обнял ее за плечи. «Какой же он сумасброд!» — ласково проговорил он. «Но все это происходило еще во времена Суннивы, и с тех пор он порядочно повзрослел. Я понимаю, что он не хочет идти с этим к Дагу и Лив, даже если они будут готовы помочь ему. Возможно, Дагу удалось бы остановить этого Ули Ульсена, ибо я наслышан об этом проходимце. Но то, что он не хочет беспокоить своих родителей, как раз говорит в пользу Таральда. Ты говоришь, 500 талеров? Немалая сумма, ее надо поискать». «Да, но где? У меня самой есть 18 талеров, которые я скопила за много лет. Но ведь этого не хватит». «Нет, не надо их трогать. Но ведь ты знаешь, что мои родители, Тенгель и Силия, были богатыми людьми, и я, и Лив получили от них немалое наследство». Голос у Ирии задрожал. Она умоляюще посмотрела на Ари. «Не могу ли я попросить взаймы? Я обязательно верну долг, даже если для этого потребуется 100 лет». Ари улыбнулся. «Тебе не надо занимать, это дело Таральда. Но, как я понимаю, ты пришла сюда тайно от него». «Да, он не хочет ни у кого просить помощи и рассчитывает на свои силы». Как же он собирается вернуть этот карточный долг? Лучше нам поторопиться, пока он в отчаянии не выдумал чего-нибудь. Ирия, мне известно, как ценила тебя моя мать Силия. Возьми же эти деньги, как подарок от нее и от Тенгеля, они твои. И используй их на свое усмотрение. Я вижу, что беда твоего мужа делает тебя очень несчастной. Мы должны спасти Гростенсхольм. Но это деньги из вашего наследства. Не беспокойся, я заработаю себе еще для моих детей и внуков. Ведь Таральд мне родной. Кроме того, я могу попросить деньги у Лив и Дага, если понадобится. Но прежде всего надо заткнуть рот этому Ульсену. Ты хочешь, чтобы я сам пошел и отдал ему эти деньги? Она колебалась. Наверное, лучше, чтобы это сделал сам Таральд. Пожалуй, ты права. Но как ты объяснишь ему, откуда взялись деньги? У нее вытянулось лицо. Действительно, я об этом не подумала. Как же мне сказать? Ари оживился. Положись в этом на меня. Я зайду к вам вечером с деньгами и скажу, что узнал от других людей об этом карточном долге. И потом повторю все то, что уже сказал тебе, о том, что Сили очень ценила тебя и была в свое время опечалена тем, что Таральд женился на Суниве, а не на тебе. Ведь я знаю, что она хотела видеть тебя женой Таральда. Ирия кивнула в ответ. Она тоже знала об этом. И потом я скажу, что это подарок от Сили тебе, Ирия. Но чтобы Таральд ничего не заподозрил, я принесу вам 600 талеров, и ты сможешь оставить себе 100, а он отдаст свои 500, и пусть потом возвращает тебе эти деньги, как хочет. Но он не сможет сделать этого. Здесь ты не должна вмешиваться, Ирия. Это его долг, а тебе не следует платить за те ошибки, которые он совершал вместе с Сунивой. В этом Ари был прав. Дядя Ари, сердечно благодарю вас, сказала Ирия со слезами на глазах. 1625 год. Роковой год для рода людей льда. Сесилия еще не знала, что это было последнее Рождество, которое она встречала дома вместе с родными из Гростенсхольма и Линди Аллеи. После этого родственники рассеялись по миру, вольно или невольно, и только единицы остались в родном гнезде. Не знала Сесилия и о том, что она увозит с собой в Данию ростки новой жизни, свое чувство к несчастливому священнику из Гростенсхольма. И это пошатнуло ее положение при дворе. Вновь отправляясь в Данию, она с трепетом ожидала встречи с Александром Паладином. Ей казалось, что теперь она стала старше и взрослее, и поумнела с тех пор, как они виделись последний раз. Но Сесилия по-прежнему не знала, как ей теперь вести себя с ним. Ни один мужчина так много не значил для нее, как этот высокий, уверенный и привлекательный граф, и это становилось для нее все более невыносимо. 1625 был также тем годом, когда должно было проясниться, кто же из внуков Тенгеля носит в себе злое наследство. Но прежде всего это был год потрясений. Тарий находился далеко от родного дома. Он безнадежно застрял на дорогах войны в Германии, которая началась в 1618 году, сперва в Богемии, а затем распространилась по Европе, где сталкивалась злая воля крупных и мелких князей. 30 лет будет бушевать в Европе эта война. А пока она продолжалась, еще только 7 лет. Король Кристиан IV давно стремился участвовать в военных сражениях. И хотя его мотивы вступления в войну были религиозного характера, все равно это была сомнительная затея. Завоевание новых земель и личные амбиции монархов казались достаточным поводом для вступления в войну. И датский государственный совет не собирался давать деньги на войну. Опасным соперником был Густав II Адольф в Швеции, славный полководец, глубоко верующий. Если Кристиан не поспешит, то шведский король сделается главой протестантов и поведет их против католиков в Германии. Оба короля боролись друг с другом за пальму первенства, и Густав II Адольф, похоже, побеждал. Тогда Кристиан начал действовать на свое усмотрение, не имея больше поддержки Государственного совета. Он пообещал протестантским союзникам собрать ополчение в несколько тысяч человек, пехотинцев и драгунов, и с воодушевлением приступил к этому делу. Кроме датчан, он набрал себе наемников со всей Европы. Попытался он набрать солдат и среди норвежских крестьян, хотя в Дании попытки его практически не увенчались успехом. У этих крестьян нет никакого боевого духа. Это было несправедливо, ибо какого же боевого духа могли ожидать датские короли? Норвежцы могли с успехом сражаться за Норвегию, но дела Дании мало волновали их. И все же Кристиан IV набирал в свое войско также и норвежцев. И пришло время, когда посланцы короля пожаловали за крестьянами в провинцию Акерсхюз, поблизости от Осло. А однажды весной объявились они и в усадьбе Гростенсхольм. Все заволновались. Неужели их мужья и сыновья пойдут на войну, и молодые, красивые, полные сил будут убиты на поле боя? Слух о королевских гонцах быстро распространился по деревне. Люди попрятались по домам. Лив послала Ирию сказать Таральду, чтобы он спрятался в лесной хижине. Та быстро побежала в лес, в страхе, что может потерять своего мужа в этой бессмысленной войне. Она так боялась не успеть. А Клаус и Роза ничего не знали, и датчане забрали их сына Еспера. 50-летний Клаус в отчаянии смотрел на датчан и все никак не мог понять, что такое они говорят. «На войну? С кем?» «С католиками, разумеется. В Германии». «Кто же это такие? Тролли или водяные?» «Ты что, совсем спятил, старик? Разве ты не понимаешь, что мы должны защищать свою веру от папистов?» Клаус все никак не мог взять в толк, зачем эта война. Слово «папист» ни о чем не говорило ему. Роза и младшая дочка плакали, а юный Еспер попытался вырваться из рук датчан. «А где эта Германия?» — спросил Клаус. Датчане отвечали нетерпеливо. «Там, на юге». «К югу от Акерсхюса? Господи помилуй, к югу от Дании!» Клаус не сдавался. «Я не желаю отдавать своего сына неведомо куда, чтобы он сражался где-то в другой стране. Вы не имеете права забирать его. Я буду говорить с бароном. Это королевский приказ, и ты должен повиноваться. На баронов это тоже распространяется. Пойдем-ка, парень». «Отец!» — в отчаянии выкрикнул Еспер, которого уводили со двора. Клаус со слезами на глазах бросился за сыном. Он попытался отбить его, но на него были направлены ружья, а потом он получил такой удар прикладом, что свалился на землю, хватая ртом воздух. В Линди-аллее Ари изумленно взирал на датчан. «Как? Обоих моих сыновей? Но я останусь совершенно один в усадьбе. Вы не сделаете этого. Ты еще молодой и проворный. Ты сам справишься со своим хозяйством. А его величеству нужны твои сыновья. Это большая честь сражаться за родину». «Какую родину?» Не выдержал Ари. «За Данию, разумеется. За истинную веру». «Вы лжете. Мы не желаем посылать своих сыновей на войну, которая нас не касается». Тронт вмешался в разговор взрослых. «Отпусти меня, отец! Я всегда мечтал быть воином, побеждать в сражении и прославиться!» «Тронт, что ты говоришь? Мы не хотим потерять тебя!» «Я обязательно вернусь», — уверенно сказал юноша. «И, возможно, стану капитаном, отец!» «Но вы оба еще так молоды! Бранду только 16 лет!» Датчане грубо прервали их. «Пушки не спрашивают, какой возраст у солдат, а твои сыновья сильные и здоровые. Идем, пришло ваше время». Мета рыдала в отчаянии. «Да заткнись ты, старуха!» — выкрикнул датчанин. «Да чего же нам надоел женский вой?» Возможно, король был бы неприятно поражен, если бы узнал, какими методами набирается его войско. Такое чрезмерное усердие он бы вовсе не одобрил. И если бы он знал, то он не стал бы набирать этих трусливых норвежцев, которые толком не могут сражаться на поле боя в Европе. Вместо этого он бы занялся набором опытных наемников, которые умели биться с любым врагом, неважно каким. А в Гростенсхольме Дак отбивался тем временем от королевских посланцев. Ирия успела предупредить Таральда, и теперь он и еще двое батраков были в безопасном месте. «Вы не можете забрать моего сына, ибо он единственный хозяин в этом умении», — говорил Дак. «А кроме того, его сейчас нет дома. Он уехал купить зерна для сева». «Где он?» «Мы не знаем в точности. Он собирался объехать несколько мест». «Когда он вернется?» «Он уехал из дома только вчера и пробудет в поездке несколько дней». Датчане огляделись. Дак Мейден, барон, землевладелец и нотариус был влиятельным человеком. Лучше не трогать его усадьбу. И они уехали ни с чем. Лив с Кальгримом стояла у окна и видела, как по дороге ехала телега с юношами. Она уже поворачивала к церкви. Впереди и позади телеги маршировали воины короля. При виде этого зрелища сердце ее болезненно сжалось. Отчаянные крики матерей разносились по всему Гростенсхольму. Она не хотела, чтобы Ирия видела это. В телеге должно быть много парней из Эйкибю. «Где мама?» — спросила она Кальгрима. «Она там, с этим глупым малявкой. Все время ей что-то там нужно». «Но малыш хочет постоянно есть. И потом, ему надо почаще менять пеленки. Ты же понимаешь. Маттиас вовсе не такой глупый, Кальгрим. Он твой младший брат, и он всегда радуется, когда видит тебя. Он ведь радуется тебе, разве ты не заметил? Он знает, что ты его сильный старший брат». Нет, ей не хватало сообразительности Сесилии, чтобы подыскать нужные слова. Кальгрим пробурчал. «Вообще-то, не обязательно убивать его или делать ему гадости, потому что это не понравится главному троллю. Но я разделаюсь с ним по-другому». Лив почувствовала, как сердце ее сжало тревога. Уж не думает ли он о колдовстве? Нет ли в нем какой-то тайной способности, которую он потихоньку от других развивает в себе, чтобы поквитаться с нелюбимым младшим братом? Или он имеет в виду что-то другое? «Боже!» — шептала Лив про себя. «Боже милостивый, помоги нам! Не дай мне ударить его! Дай мне силы владеть собой, ибо если я сейчас ударю его, то его ненависть к младшему брату будет еще сильнее. Дай мне мягкость. И благодарю тебя, Боже наш, за то, что Таральд остался с нами, с Ирией. Бремя наше слишком тяжело и без этого». Она отвлекалась от своих мыслей и снова посмотрела на печальную картину за окном. «Господи, да это же Мета! Да, это она бежала вслед за телегой. Вот она упала на дороге и не может подняться. Значит, кто-то из ее сыновей тоже взят на войну. А может, оба?» «Дак!» — в волнении закричала Лив, но мужа поблизости не было. Датчане отгоняли женщин и стариков, которые не отставали от телеги. И Клаус среди них. Он тяжело бежал за телегой. «Значит, Еспера тоже взяли». Лив никогда не могла забыть крики и отчаяние людей там, на дороге. Она потом долго вспоминала эти вопли страха и ужаса, когда детей забирают на непонятную войну, и на полях сражений будет литься их кровь. Лив инстинктивно прижала Кальгрима к себе. Из внуков Силии и Тенгеля дома теперь оставался только Таральд, и то, вероятно, лишь на время. Суннива умерла, Сесилия была в Копенгагене, Тария в Тюбингене, и теперь из дома увезли Тронда и Бранда. Сердце Лив разрывалось от горя. Она ничего не знала о безнадежном положении Таарии или о попранных чувствах Сесилии. Не знала она и того, что один из внуков Тенгеля поражен проклятием. Но недалек уже был тот час, когда сверкнет в глазах ужасный желтый отблеск. Подходил к концу большой, счастливый период их жизни. Новое, неведомое время уже стучалось в дверь. Конец 14 главы. Конец 4 тома.